Глава 41. Я поравнялась с драконом. «Куда мы едем, лорд Страунг?» Вежливо попыталась завести беседу. Не ехать же молча. «Куда глаза глядят?» Неопределенно откликнулся он с беззаботным видом. На губах мелькнула блаженная улыбка. Было видно, что ему доставляет удовольствие бесшабашность и обретенная свобода. Но «куда глаза глядят?» Это не то место, где мне хотелось бы побывать. При таком рвении путешествовать, как у Страунга, цель должна быть. Может, он не расслышал меня? «У вас есть на примете место, куда мы держим путь?» Слегка переформулировала. «Ничего определенного». Он подернул плечами с той же умиротворенной улыбкой. «Но вы так стремились путешествовать?» Напомнила я, не понимая Страунга. «Вот мы и путешествуем». Я ожидала чего угодно, но не этого. Я думала, мы куда-то едем в определенное место. «Ничего определенного», — повторил он свою фразу. «Наслаждайтесь дорогой, леди Лина». «Хорошо», — кивнула я, отцепившись от него с расспросами. А то как клещ впилась в его глотку, допытываясь, куда едем, зачем, да по какому поводу. Раз цели нет, буду услаждаться самой поездкой. А что мне еще нужно, когда рядом друзья, загадочный надежный мужчина, а впереди бесконечная лента дороги. Конь был послушен, реагировал на каждое движение поводьев. Езда верхом доставляла мне удовольствие. Мерное покачивание в седле действовало успокаивающе. Густые леса смыкались над головой аркой, делая наш путь тенистым. А когда мы выехали из лесистой местности, то видели дивные луга, озера, а вдалеке вырисовывались горы со снежными вершинами, и наш путь лежал в их сторону. Пейзажи были один живописнее другого, и я согласилась со Страунгом, что путь сам по себе тоже приятен. Непроизвольно получилось, что Маша, Гоша и Толик нашли общий язык со Страунгом, и теперь мы походили на одну дружную компанию друзей. Страунг расслабился, смеялся над потешными рассказами Гоши. С Толиком Страунг обсудил архитектуру замков и даже намекнул, что всегда хотел бы возвести замок в горах, подальше от людей. Толик заверил его, что может помочь в расчетах и проектировке. Страунг же не до конца понял, зачем нужны расчеты, когда при магическом возведении замка не важны расчеты, схемы и чертежи. Нужна лишь фантазия. «Этот дракон хочет уволочь тебя в свой замок в горах?» — подначила меня Маринка. «О чем ты?» — фыркнула я, отбрыкиваясь от ее домыслов. «Мы уговорились, что я буду жить в его комнате в башне. Ни о каком уединенном замке речи не было». «Но если он поставит тебя перед фактом, что построил замок и переезжает туда, как ты поступишь?» — допытывалась настырная Маринка. «Пока не знаю», — устало вздохнула я. «Уж очень сильно мы все зависим от Страунга. Он пользуется этим, потому приходится соглашаться с его условиями». «А, по-моему, это ты пользуешься его уступчивостью», — рассмеялась Маринка. «А что мне остается?» — подернула плечами. «Думаешь, нам бы больше понравилось сидеть в темнице или поджариваться на костре? Вот и приходится пользоваться его покровительством». Маринка, понимающе кивнула и воззрилась на спины мужчин, едущих впереди. Страунг посередине, а по бокам — Толик и Гоша. «Эти трое нашли общий язык», — заметила она. «Это хорошо, а то я переживала, что Страунг продолжит бурчать по поводу вашего присутствия. Нелюдим до ужаса». «Видимо, на то у него есть причины». «Не иначе», — поддакнула я. Вдруг из леса раздался вопль дикого зверя. Мой конь заржал и кинулся подальше от этого звука. Не разбирая пути, он вначале пронесся по дороге, обогнав мужчин, а когда дорога свернула, ринулся напролом сквозь кусты и деревья. Ветки больно стегали меня по телу и лицу. Я изо всех сил впилась руками в поводья. Мне стоило больших трудов удержаться на коне. Как я ни пыталась, но не могла остановить его. Он просто мчал вперед, не разбирая пути. «Стой!» — услышала сзади голос Страунга. «Это он мне? Тьфу ты, конечно, не мне, а коню». Но коню было пофигу на его стой. Он летел, не останавливаясь, и очень быстро. Рядом со мной замаячила фигура Страунга. Он мчал во весь опор и уже тянулся рукой за моими поводьями. Он что думает, что я не так сильно тяну, и у него получится лучше? Вдруг нога моего коня попала в ямку. Он споткнулся. В этот момент одновременно произошло несколько событий. Я ощутила, что конь падает вперед. Закричала. Мне вторило ржание коня. попыталась удержаться в седле, хотя сейчас это было глупо. Конь припал на колено, и в этот миг меня подхватила крепкая мужская рука, рывком выдернула из седла и закинула на коня страунка. Мой конь тяжело рухнул, кувыркнувшись через голову. Сильные руки обняли меня, прижав к мужскому телу. На голову легла ладонь, заставив меня уткнуться лицом в широкую грудь страунка. Я услышала бешеный стук сердца моего спасителя. Мое сердце спорило в скорости ударов. «С вами все в порядке, леди Лина?» Его голос прозвучал глухо, испуганно. «Вроде», — неопределенно откликнулась я. «О, духи огня, как я испугался за вас!» «Я и сама испугалась», — честно призналась. В какой-то момент осознала, насколько тесно прижалась к страунку и сколь пылко его руки сжимают мое тело. Мне стало неловко, и я попыталась отстраниться, но мне не удалось. Он еще сильнее прижал меня к себе, шумно выдохнул и поцеловал в макушку. Не знаю, что случилось в этот миг, но я поняла, что ни разу в жизни не испытывала подобного. Это было нечто приятное и волнующее настолько, что хоть 100 жизней проживи, но если не испытал такого, то и не жил. Забота, нежность, страх потерять меня. Мне расхотелось вырываться из его объятий, а он не спешил размыкать их. Я поняла, что он сильно испугался за меня, и это оголило его истинное отношение ко мне. Не просто заботу, коей он щедро баловал меня, а боязнь лишиться меня. Я поняла, что очень дорога ему, а он дорог мне. Но как эти чувства могли появиться так внезапно и всего за сутки? Впрочем, какая разница, как они могли? Главное, что возникли, и я не могла отрицать их или спорить с ними. Я подняла на дракона глаза и столкнулась с пронзительным взглядом. Страунг подцепил меня за подбородок и потянулся губами к моим губам.